Глава 33. Мы прилетели в Москву 12 мая. Тут же я позвонил в ЦК Кузнецову, напомнил об обещании Яковлева принять меня после возвращения из США. Доложу Александру Николаевичу и перезвоню вам. Яковлев принял меня через 2 недели. Встреча была назначена на 11 часов утра, потом перенесена на 2 часа дня. Приехали мы на Старую площадь. Таня стала ждать в машине, а я отправился к Яковлеву, ставшему в ту пору уже секретарем ЦК КПСС, второй после Горбачева человек в партии и, как поговаривали, инициатор и теоретик перестройки. Коренастый человек с залысинами, с приветливым лицом, принял меня дружелюбно. «Здравствуйте, Анатолий Наумович, очень рад встрече с вами». Я ответил ему также дружелюбно. Относился к Яковлеву с уважением. В самом начале 70-х читал его статью об антиисторизме, направленную против отечественных черносотенцев. Сразу спросил, читал ли он мой роман или только слышал о нем. Поколебавшись немного, он ответил, «Мы с вами взрослые люди, фронтовики, будем говорить без обиняков, прямо и честно. Да, я читал ваш роман, но не как секретарь ЦК, а как директор Института экономики. Штука сильная, написана хорошо, читается великолепно. Но у меня 2 замечания. Первое. Вина Сталина в убийстве Кирова не доказана. Хрущев пытался доказать, но не сумел. Будучи послом в Канаде, я прочитал массу литературы на эту тему, злобной, антисоветской и бездоказательной. В вашем романе действуют исторические личности. Значит, вы должны придерживаться исторических фактов, а этот факт не доказан. Второе возражение. В романе много сексуального. Молодые люди, девицы, только и думают, с кем бы переспать. Я тоже был молодой, но в наше время так не думали. Я улыбнулся, это от него не ускользнуло. Сколько вам было лет, Александр Николаевич, когда вы ушли в армию? 17,5. Не было бы войны, вы бы через 2 года спали с девочками за милую душу. Особенно не настаиваю на этом. Главное, Киров. Вы знакомы с выводами комиссии Шатуновской? У нас этих материалов нет. Жаль. Там доказано, что это сделал Сталин. Убийство Кирова помогло ему развязать террор в Ленинграде, а затем распространить его на весь Советский Союз. Разве не Сталин приказал убить Постышева, Кассиора, Рузутака, Эйхи и других членов Политбюро? А где письменные доказательства? Разве не по приказу Сталина истреблены почти все делегаты 17-го съезда партии и 90% избранного им ЦК? Где его письменные распоряжения? Их нет. Тираны не дают письменных указаний, убивая неугодных. Почему же именно о Кирове вы требуете предъявить письменные доказательства? Сам-то Киров был такой ли уж святой? Я не писал Кирова святым. Но не Киров убил Сталина, а Сталин убил Кирова. И все-таки к Сталину вы относитесь с предубеждением, я кое-где даже карандашком подчеркнул. Это неверно, Александр Николаевич. Думаю, что я создал объективный портрет Сталина. Некоторые ваши коллеги-международники считают даже, что я смягчил этот образ, написал крупного государственного деятеля. Я понимаю, конечно, у вас художественная проза, но ваш роман читается как реальная история. Вот это исторические лица действительно так говорили? Меня поразила одна фраза Сталина. Он приказывает расстрелять белых офицеров, ему возражают незаконно, возникнут проблемы. Сталин отвечает, смерть решает все проблемы. Нет человека, нет проблем. Где Сталин это сказал? В его сочинениях такого нет. Я спросил одного специалиста по Сталину, может быть, в чьих-то воспоминаниях о Сталине это есть? Он ответил, нигде нет, Рыбаков сам это придумал. Рискованно, надо сказать. Такие слова «смерть решает все проблемы», «нет человека, нет проблем», значит, убивая дело с концом. Это людоедская философия. Вы действительно сами выдумали и приписали Сталину эту фразу? Возможно, от кого-то услышал. Возможно, сам придумал. Ну и что? Разве Сталин поступал по-другому? Убеждал своих противников, оппонентов? Нет, он их истреблял. Нет человека, нет проблем. Таков был сталинский принцип. Я просто коротко его сформулировал. Это право художника. Вы не думаете, я сам против Сталина. Я вырос в деревне, с 12 лет работал, Мой отец был председателем колхоза, участвовал в гражданской войне, преданный коммунист, его 3 раза пытались арестовать. Он скрывался, мой отец ненавидел Сталина, у нас в доме висел только портрет Ленина, и все же нельзя отрицать, что Сталин создал промышленность, создал сильное промышленное государство. А какой ценой? Где наше сельское хозяйство? Да, беда с сельским хозяйством, но я вам скажу, колхозы себя оправдали, я помню, как мы хорошо жили. Тогда до войны еще действовала вековая привычка крестьянина к своему труду. А во что колхозы превратились сейчас? Война выбила в деревне все мужское население. А те, кто подросли после войны, повалили в город. Война! Не говорите о войне! Перебил он меня. Я не могу смотреть фильмы о войне. Такая ложь. Я служил в морской пехоте. Приказали взять такой-то пункт, там один пулемет. Достаточно 10 человек. Подобраться, снять пулеметчика и дело с концом. Нет. Посылаем 3 роты, пулемет косит их начисто. Берем пункт, потом докладываем. Ценой потери 300 человек взяли. Начальство получает ордена. Трупами брали в ту войну. Сталин обесценил человеческую жизнь еще до войны. Каких жертв стоили все его бесчеловечные акции? Раскулачивание, коллективизация, индустриализация, 30-е годы, террор, лагеря, депортации. Подсчитать... на много-много миллионов потянет. Сталин обескровил наше общество. Вы говорите, создал промышленность. Все равно ничего не дает людям. Ничего, все нацелено на оборону. В магазине пустые полки. Думаете, народ будет долго терпеть? Да, экономика сейчас главная, согласился. Мы это понимаем, ломаем голову. Сегодня с Михаилом Сергеевичем 30 дней просидели. Поэтому я вас просил прийти позже. Мы не знаем, ну что делать? Даем директорам все права. И что вы думаете? Они не хотят пользоваться этими правами. Они желают жить, как жили. Нет, Александр Николаевич, они не могут жить иначе в настоящих условиях. В стране все монополизировано. Уже скоро 1,5 года перестройки, а страна продолжает жить в сталинском режиме, в сталинском оцепенении. Нужны быстрые, решительные, революционные меры. Революционные меры принимаются только во время революции. А после революции, к сожалению, наступает бардак. Это показал опыт и французской революции, и нашей. Простите, Александр Николаевич, вы какого года рождения? 23-го. В 23-м мне было 12 лет. Мы, знаете ли, тогда быстро развивались. Я отлично помню то время. В 21-м сидели на осмушке хлеба. Без отопления, без лифта. Заводы и фабрики стояли. Деньги считались на миллионы и ничего не стоили. А в 23-м уже все было. Твердая валюта, червонец, магазины полны товаров, и, заметьте, частные магазины, даже частные издательства появились. Газеты. За 1 год Ленин все перевернул. Не побоялся. Ну, тогда НЭП был. В всех условиях НЭП был тоже революцией, только бескровной. Кровь льется, когда надо власть отнять. А тогда власть была в руках у Ленина. И никакой крови не понадобилось. Сталин в интересах своей личной диктатуры ликвидировал НЭП. Создал эту окостеневшую систему, неспособную к техническому прогрессу, к развитию. Надо возвращаться к НЭПу, Александр Николаевич. Банки, тяжелая промышленность, транспорт у государства. Все остальное, включая торговлю участника, надо вводить НЭП, пока рычаги у вас. А будете колебаться, рычаги вырвут. Тогда поздно будет, они, как стадо бизонов, вас затопчут. Он смотрел на меня из-под лохматых бровей. Ваши противники показывают на Горбачева, на вас, и говорят, смотрите, ничего не могут сделать. А Сталин все мог. Сталина надо разоблачить до конца, развеять его культ, показать, что сталинский путь ведет к гибели государства. Поэтому я и считаю печатание моего романа неизбежным. За кем пойдет интеллигенция? Творческая, научная, техническая и так далее. Она не приемлет Сталина. Если вы интеллигенцию не возглавите, если она в вас разочаруется, она уйдет под другие знамена. Вам передали отзывы о моем романе. Это ведь не просто рецензии, это умонастроение общества. Ну, Анатолий Наумович, отзывы эти нам передали для поддержки романа. Да, публикация романа — серьезная антисталинская акция. Именно на этой акции все и настаивают. Он молчал некоторое время, обдумывал, потом сказал: «Вы меня не убедили в отношении убийства Кирова. Но ваша убежденность, что роман необходимо издать, на меня подействовала. Договоримся так. Прочитайте снова роман. Внесите поправки, какие считаете нужными после нашего разговора. Подумайте, подумайте, где можно. Я, конечно, прочитаю, но в концепции романа ничего менять не буду. Понятно, понятно. Просто учтите наш разговор и дайте мне только первый экземпляр. А то я читал совсем слепой, больше не могу. Ведь все ко мне несут, видите?» Он показал на толстую папку. «Новый роман Дудинцева. Белые одежды». Дудинцев — герой. Он писал этот роман много лет. Голодал, бедствовал после разгрома не хлебом единым, а все же работал. Хороший роман, я его читал. Возможно, только очень большой. Страшно за него браться. «Зачем вам приносят рукописи, Александр Николаевич? Дайте свободу, чтобы люди могли говорить, что хотят. Сами дайте, от имени советской власти. Хватит страха, запретов, невыносимо уже. Ладно, ладно, все образуется». Он встал, проводил меня до двери. «Приносите роман, только просмотрите, просмотрите. Ведь роман ваш попал ко мне как к частному лицу, а теперь вы дадите мне его официально, значит, надо будет принимать решение». Я остановился в дверях. «Только без имела, Александр Николаевич. Имел должен заниматься историческими трудами, а не художественными произведениями. Посмотрим, посмотрим. Дайте мне хороший экземпляр». «Ну как?» — спросила Таня в машине. «Трудно сказать. Человек, видимо, неплохой, смекалистый, но растерянный. Власть взяли, а что с ней делать, не знают». Таня сидела на заднем сиденье. Я повернулся к ней. «Я тебе прочту четверостишие. Скажи, кто автор?» «Портретов Ленина не видно. Похожих не было и нет. Века уж дорисуют, видно, недорисованный портрет». «Не знаю, кто автор. Почему ты спрашиваешь?» «Яковлев сказал, что у них дома висел только портрет Ленина. Вот и вспомнилось. Едем. Запишем этот разговор, придется снова вкалывать. Он требует переделок. В общем, побредем уже, Марковна». Танино отчество Марковна, как у жены протопопа Вакума. И когда предстоял очередной круг работы, я повторял его слова: «Побредем уже, Марковна», добавляя от себя: «Голубушка моя милая».